Алло. Алло, здравствуйте, это аптека. Нет, это не аптека. А вот с димедрольчика можно прикупить? Ломает, пиздец. Да. А, здравствуйте, что-то связь прервалась. Что вы хотели? А я бы хотел что-нибудь от ломоты, вот, что посоветуете? Только пиздюльтерапию могу предложить. А это что такое? Неограниченным. А это как? Пиздюльтерапия, как пиздюлей дают. А как это применить на себе? Алло. Алло. Да. А здравствуйте. Здравствуйте. А вот тут вот на связи Михаил, вот он как бы хотел узнать кое-что. Чего же вы на днем не встретились? Ты меня слышишь? Мы сегодня были на колесах. Да, я слышу, ты сейчас на колесах. Нет, я еду за рулем. Встретились бы, ёпта, перебазарили, блядь. Чего заткнулись-то? Слышал, он трубку взял. Чего ты не сказал, алло? Да, я слушаю. Пацаны, хуй тут. Даже связь наладить не могут. Паханы, да, слушаю. Что надо? Ну, а кто там пахан? Скажи, кто? Что значит, что надо? Паханы так не называются. Кто говорит? Кто говорит? Кто говорит? Хуго, бля, кто? Кто? Алло, что тебе надо? Что? Чего мне надо? Да, пиздюлей. Узнать твое погоняло. Получишь пиздюлей. Погоняло хочу узнать. Сейчас, я еще раз, подожди. Погоняло какое твое, пацан? Пошли вы нахуй. Подожди. Добрый день. А можно вопросик вам задать? Какой вопрос? А вот вы от геморроя не лечите случайно? Нет. Это проктологи занимаются. Подождите. Проктологи занимаются, проктологи. Но вы же умный человек, я хотел спросить у вас. Свечи, анозол, покупай и все. Нет, подождите, я вот в интернете вот прочитал про способ один. Анастезол и неоанозол. Записывай. Да я записал. Записывай, пиши. А вот огурец, знаете, вот свежий. Анастезол это старое надежное средство, все, поможет. И водку не пей. Соленый, острый тоже нельзя. А свежим огурцом можно вылечиться? Понаврат. Ты знаешь, какое лучшее лекарство от геморроя? Я знаю, тебя в Грузии вылечили от геморроя, блядь, или в Армении. Нет, это огурец. А, да, я слушаю. Да. Алло, Славик, удели мне минутку. Да. Минутку мне удели. Ну, я тебе сказал, все, что нужно, я тебе сказал. Ну, подожди, я ж тебе не сказал. Слышишь? Значит, анастезол или неоанозол, свечи, диета, сбалансированная, фрукты тоже нужно кушать немножечко, яблочко очищенное. Я тут прочитал про способ, про то, что огурцом можно свежим вылечиться. Это не способ. Почему это не способ? По телевизору показывают. В крайнем случае делают операцию. Да ну зачем операцию-то? Я к тебе бы не обращался бы, если... Все, что можно, я тебе сказал. Подожди, хорошо, а вот покраснение... Давай, лечись, я занят. А чем ты занят? Вот мы сейчас звоним Святославу Викторовичу. Сейчас давай поговорим с ним. Алло, Святослав Викторович? Да-да, говорите. Скиньтесь, купите нормальный телефон рабочий. Чего мозги-то ебешь, блядь, ёпта, мать, из своего дурдома, блядь. Ты кто, сукин сын? Чего еще скажешь? А что услышал, ёб? Что еще надо сказать? Надо еще что-то добавить? Че футбол не смотришь? Да ну на кичи не парился. Пидор. А? Молодец. Ты нормально его так разъебал. Он трубку положил.